леса выезжает конная милиция. Становись-ка, детки, раком будет репетиция. Я приехала в колхоз имени Мичурина, так и знала, отъебут, словно сердце чуяла. Мимо тещиного дома я без шуток не хожу, то им хер в забор просуну, то им жопу покажу. Я на севере была, золото копала, если б не моя пизда, с голоду пропала. Опа, опа, зеленая ограда, детки выебли попа, так ему и надо. Откуда ни возьмись, появился в рот ебись. Полюбила парня я, да оказался без хуя. Да нахуя мне без хуя, когда с хуем до хуя. Как у нас на макушке соловей ебеть кукушку, только слышно на сухучий рик пизды хуя куку. Мы с Милёком у метро целовались до утра, целовались бы еще, да болит влагалище. Опа, опа, зеленая ограда, а девки вы папа, так ему и надо. Нашли. Целый день они ебались, даже в школу не пошли. Мой миллионок под забором хуй березовый нашел. Примеряли всем народом, никому не подошел. А из-за леса, из-за гор показал мужик топор. Но не просто показал, его к хую привязал. Мы с миллионком целовались, стоя у заваленки, а я стояла и ссала ему на белые валенки. Опа, опа, срослась пизда и жопа. Этого не может быть, промежуток должен быть. Чуть на время пробили. Мы с миллионочком еблись, 40-градусный мороз. Жопа инеем покрылась, хуй стоял, как Дед Мороз. На Вогресовском мосту церковь обокрали, в жопу выебли попа и в колокол насрали. Я сосала давеча у Сергея Савича, он на вид холененький, а на вкус солененький. Опа, опа, зеленая ограда, а девки выебли попа. Дали на дизели, он лопух и я лопух, у нас теплушку спиздили. Полюбила тракториста и, как водится, дала. Три недели сиськи мыла и соляркою ссала. Опа, опа, зеленая ограда, а девки выебли попа, так ему и надо. Дает по рации, я без комбинации, как без менструации.